Вот бляха-муха, Филя, ну ты даешь. Он задумался на несколько секунд. Ладно, хуйня, война, сдадим по-моему. Сейчас я на то ли не метнусь до дому. Альбина, к тому времени закончив писать, следила за нашим горячим диалогом. Алечка, горячо обратился к ней Генка, тут у нас мерехлюндия вышла. Феликс паспорт потерял. Сейчас я за своим сгоняю, тут рядом, буквально. Подождешь? Ну, пожалуйста, солнышко. Она томно подняла к потолку прекрасные глаза. Гена, ты видел, сколько у меня народу? 5 минут. Уже пятясь к выходу, Генка тыкал перед собой растопыренной пятерней. 5 минут. Он выскочил за дверь, и в кабинете повисла неловкая пауза. Альбина откровенно скучала, подперев щеку кулачком. Я делал вид, что интересуюсь развешанным по стенам секондхендом, из-под тишка разглядывая хозяйку кабинета. Ей, наконец, это надоело. Ну, чего смотришь? На мне цветы не растут. Ты сама, как цветок, не задумываясь, брякнул я, незабудка. И запел, подражая Суручину, стараясь не сильно фальшивить. Незабудка, незабудка, иногда одна минутка, иногда одна минутка, значит больше, чем года. Незабудка, незабудка, в сказке я живу как будто, и тебя я, незабудка, не забуду никогда. Она хихикнула по-девчоночи, вмиг растеряв монументальную неприступность, и показала мне на стул. Садись, чего стенку подпирать. Я не заставил себя упрашивать и приземлился рядом с ней. Сам что ли сочинил? Ага, желание подбить клинт хорошенькой девушке-товароведу победило мою природную честность. Вот прямо сейчас, экспромтом, смотрю на тебя, а строки сами в голове складываются. Поэт, что ли? Я важно кивнул. Я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам балалайка. Тоже сам сочинил? Нет, на этот раз поскромничал я, это народное. Ну, слово не воробей, развела руками Аля, теперь будешь Незнайкой. Когда потный запыхавшийся Генка ворвался в комнату с паспортом в вытянутой руке, мы мило беседовали о конъюнктуре рынка и влиянии на нее жаркой погоды. Женское белье в лед уходит, без смущения рассказывала Альбина, в такую жару совковые рюкзаки и парашюты, судя по жестам, имелись в виду лифчики и панталоны, кроме бабок никому носить не хочется. Очки тоже разбирают, как горячие пирожки. Она покрутила в изящных пальцах солнцезащитные очки с гордой надписью «Italian Design». «Жаль, что мужские, я бы себе взяла. Есть женские», — с горячностью заверил я. «В следующий раз принесу. Эти, честно говоря, фигня, от ультрафиолета плохо защищают, а такие красивые глазки надо беречь. Есть настоящие, фирменные. Дорого», — деловито осведомилась она. «Договоримся», — пообещал я. «Я вам случайно не помешал?» Вклинился, уставший слушать наше щебетание, Генка. Через 5 минут все бумаги были оформлены. Мы договорились, что завтра в это же время я позвоню. Скорее всего, вещи уже будут проданы, и можно приезжать за деньгами. Чао, незабудка, сказал я, направляясь к выходу из кабинета. Гудбай, Незнайка. Насмешливо попрощалась она и громко позвала уже прежним безразличным голосом. Следующий. Ты, никак к Альбинке яйца подкатить собрался? Подчеркнуто небрежно поинтересовался мой друг, когда мы покинули комиссионку. Так это зря, она птичка не нашего полета. Много ты знаешь о моем полете. Глава 9. За хлопотами время приблизилось к 4, а кроме пломбира я ничего так и не съел. Кроме того, требовалось отблагодарить добровольных помощников, и мы решили посетить магазин. Но перед этим, долг платежом красен, я вручил обоим парням по одноразовой зажигалке. Рыжий Толян принял подарок с молчаливым достоинством, зато Генка, узрев голую девку на прозрачном корпусе с золотой надписью «Лолита», издал серию восхищенных воплей и принялся яростно щелкать и крутить колесико, увеличивая и уменьшая язычок пламени. Глядя на его реакцию, я в который раз ощутил неловкость. В этой консерватории надо что-то серьезно подправить, чтобы мои соотечественники перестали радоваться всякой иностранной безделушке, словно папуасы стеклянным бусом. Мы пересекли проспект в неположенном месте и, пройдя 100 метров, вошли в универсам под названием «Универсам». Миновали за ненужностью молочную секцию и попали в отдел сыров, где в окружении пестрой стайки плавленных сырков важно лежали круглые батоны копченого колбасного. Одним из них мы и поживились. Ассортимент отдела, собственно, колбас был представлен ливерной и чем-то странным квадратным, похожим на кирпич, обзывавшимся колбасный хлеб. Бросив в корзинку один из кирпичей, мы прогулялись вдоль стеллажа с консервами, где отоварились парой банок завтрака туриста и кабачковой икрой. Зато в винной секции нас ждало разочарование. Измученные алкогольной жаждой сограждане успели расхватать все крепленые. Из корзин на нас уныло глядели бутылки с сухим алжирским и механжирским, в народе прозванным механическим, да еще бымза в больших оплетенных бутылях, которой брезговали даже отъявленные алкоголики в минуты тяжкого похмелья. Впрочем, в зале самообслуживания было выставлено лишь самое дешманское пойло. Все ценой подороже продавалось по старинке в отдельном закутке, где товар отгорожен от покупателей прилавком, за которым несла вахту суровая продавщица. Там имелся довольно-таки неплохой выбор марочных портвейнов, коньяков и настоек. Я взял 3 бутылки алабашлы за 4,70 и уже собирался отойти, как вдруг остановился, осененный внезапной мыслью. Идею срочно требовалось проверить, и я попросил у продавщицы коньяк КС «Москва» аж за 14,30 со стоимостью посуды. Продавщица, несколько удивленная моим выбором, с трудом дотянулась до пыльной бутылки, стоящей на самой верхней полке. «Дурак, что ли?» – не сдержал эмоций Генка. «Спокойно, Гиша, это для дела. Употреблять приобретенное». Мы отправились в гаражный кооператив, где Толян работал ночным сторожем, а заодно подхалтуривал ремонтом автомобилей. Там он арендовал у какого-то деда сдвоенный бокс, в одной половине которого обитал запор, а вторая служила собственно мастерской. Сейчас она была свободна, и мы уселись прямо за верстаком, предварительно сдвинув инструменты и расстелив газету. Долго нам побыть в тесной компании не удалось. Судя по всему, Толинов гараж служил местом регулярных тусовок, и к нашей пьянке, как мухи на мед, стали слетаться его и Генкины приятели. К хвостовикам здесь относились с презрением, и поэтому каждый нес что-то с собой. Кто яблочное с санцидаром, кто стрелецкую, а кто и вовсе самогонку. А чем принято говорить под вино в суровой мужской компании? Правильно, про баб и про службу в армии. А особенно, про баб во время службы в армии. Причем, по мере убывания запасов спиртного, количество этих баб, напротив, возрастало по экспоненте. Все рассказчики были молодые и срочную отслужили недавно, поэтому память бережно хранила все подробности сексуальных подвигов. Как единственный откосивший, я в основном помалкивал, слушая правдивые душераздирающие истории бывших дедушек Са и годков ВМФ. Кто-то рассказывал, как в самоволке после совместного распития розового вермута отодрал местную блядскую семейку, мамашу вместе с дочерью-комсомолкой, другой бахвалился, что по дороге в отпуск переебал с корешем всех проводниц, предварительно опоив купленной у них же водкой, третий, напротив, поведал, как они вшестером долбили костеляншу в экипаже, но блядища так и осталась неудовлетворенной. Потом разговор как-то резко перескочил на музыку и сопутствующие темы. Все приятели, включая Генку, оказались нешуточными меломанами и, как один, поклонниками только утвердившегося хард-рока. С придыханием произносились названия западных групп: Deep Purple, Led Zeppelin, Doors. Собеседники сыпали друг на друга модными терминами: хай-фай, шумодав долби, цветомузыка с квадрофонией и прочий билибердиш. В связи с этим всплыла тема звукозаписывающей аппаратуры. У всех было какое-то железо, в основном старые ящики производства 60-х годов, на которых только с горы кататься. Зато у Толяна имелся новейший советский кассетник «Весна 305». Именно он сейчас хрипел в углу голосом Роберта Планта. «Мне, извините за каламбур, вся эта музыка была по барабану и, расслабившись, я утратил нить беседы. Винище ударило в голову, стало хорошо и просто. Филя, потряс меня за плечо Генка, а у тебя какой маг? У меня, пьяно удивился я. А действительно, какой у меня? Этот, как его, пана-пана. Панасоник, вот». Все замолчали, и я оказался в перекрестье уважительно завистливых взглядов. «Японский, что ли?» — кивнул, уже понимая, что сморозил глупость. «Маленький двухкассетник я купил еще в 2000-м, так он и таскался со мной по съемным квартирам, вроде и не нужен, и выкинуть жалко. А записи есть? Не знаю, наверное, есть». «Что ж ты молчал? А какие? Господи, вот пристали. А какие надо? Ну, Битлов там, Роллингов, Пинков. Посмотрю», — пообещал я, несмотря на очевидную нелепость. «Где собрался смотреть, куда собрался смотреть?» Этот ответ почему-то всех устроил, и от меня отстали. «Сегодня ж Сишин», — вдруг вспомнил кто-то. «В ДКЖ на Восточном партизаны лобают Deep Purple». Все тут же сгоношились ехать. «Филя, ты поедешь?» «Поехали, там весело будет», — уговаривал Генка. «А, поехали», — согласился я. «Сейчас, только поссать схожу. Действительно, почему бы не поехать? Первым, кого я увидел, был рыжий кот. Он сидел на куче строительного мусора и неприязненно щурился. «Кис-кис», — позвал я. Зверюга раздраженно мявкнула и удалилась, пару раз оглянувшись в мою сторону, беззвучно разевая розовую пасть. Я все понял и ушел оттуда. По-английски, не прощаясь. Путь мой был долог, свежий воздух отрезвлял. Прижимая к телу холщовую сумку и прислушиваясь к собственным шагам, я брел сквозь пустыри жидкий лесок, потом вдоль бесконечной вереницы как попало натыканных пятиэтажек, пока, наконец, не выбрался из лабиринта узких улиц на проспект, где мне навстречу сразу выскочил зеленый огонек такси. Таксист содрал с меня треху, но все равно я остался не в накладе, потому что уберег дорогущий коньяк, а если б поехал с пацанами, наверняка бы выжрали. Стучавший всю ночь по подоконнику мелкий дождь к утру, наконец, стих, и теперь сквозь разрывы облаков робко пробивались солнечные лучи. Умывшись и наскоро перекусив, уселся за комп. Пошарив на профильных сайтах, без труда нашел с десяток объявлений, типа «Куплю коньяк времен СССР» и в бороде под ними разместил свое предложение. «Продам азербайджанский коньяк Москва, 12-14 лет выдержки, 1970 года розлива, состояние превосходное, цена 10 тысяч рублей». Приложил фотки пробки, донышко и этикетки, которую предварительно слегка состарил, потерев уголки пемзой. Удочка закинута, оставалось ждать. Теперь документы. Покопавшись в памяти, вспомнил, что первый паспорт, тот темно-зеленый образца 58 года, мне выдали в 67-м. Выдали на 5 лет, и поменял я его как раз в мае 72-го, через 2 недели после дня рождения, так что новый бланк подозрения не вызовет. У всякого человека, которому долгое время удается скрываться, как от правосудия, так и от криминала, наверняка имеется выход на конторку, мастерящую фальшивые ксивы, не сильно хуже настоящих. Был такой выход и у меня, незаметный контактик в скайпе, на который я и написал: «Мишеня, привет, нужен советский паспорт, но есть нюанс. Паспорт должен быть образца 58 года. Сможешь?» Ответ пришел через 10 минут и был он лаконичен: «Звони через пару часов, обсудим». Прочитав это, я недоуменно поскреб лысеющий затылок. Обычным ответом Мишени был: «Нет проблем», после чего называлась требуемая сумма и срок изготовления. А тут, выходит, проблема имелась. «Ну, что ж, через пару часиков разъясним, в чем она состоит, а пока не будем ломать голову». Решив так, я стал собираться по магазинам. А вот интересно, если я сегодня не пойду в портал, там, в прошлом, сменится дата или останется прежней? Нет, сегодня, конечно, пойду, но выяснить сие необходимо, мало ли что может приключиться в дальнейшем. К полудню я обошел с десяток торговых точек, интересуясь ценами на женское белье. Сперва смущался, но потом привык. Действительно, если пожилой мужчина покупает кружевные трусики и бюстгальтеры, вовсе не обязательно, что он извращенец и фетишист. Мало ли кому он хочет сделать подарок. Тем более, что фетишисты, кажется, предпочитают ношеные. Наверное, в этом убеждали себя и продавщицы, так как их лица оставались доброжелательно непроницаемыми. Но все равно, решил я, на будущее, лучше воспользоваться услугами интернет-магазинов, оно и дешевле выйдет. Колготок я тоже набрал и ради эксперимента взял несколько пар чулок с резинками. Под конец выбрал солнцезащитные очки для Альбины. Тут я не стал сильно экономить, взял более-менее приличные, инвестиция как-никак. Возвращаясь домой, встретил кота. Рыжий разлегся на перилах соседского балкона и невозмутимо грелся на солнышке. «Привет, Жоржику», — сказал я ему, чувствуя себя идиотом. «Побалакать бы надо». Кот и ухом не повел. «Может, это не тот, ты понимаешь, старичок», — вещал Мишеня с экрана ноутбука, вальяжно развалившись в кресле. «Новый бланк образца 58-го найти сейчас нереально. С нуля делать, это вообще за пары, я посмотрел, там объемное тиснение то, все. Никто не возьмется. А если какой-нибудь жулик и подпишется, сделает так, что его за настоящий только в темноте принять можно будет, и то с натяжкой. Тебе оно надо? Мне оно было не надо. Такую липу только кондуктору в трамвае предъявлять. До первой милицейской проверки доживешь, а там и загремишь, как говорил известный персонаж, под фанфары. Так что делать-то, Мишеня? Есть вариант, использовать юзаны. Чернила свести, морду переклеить и по новой все нарисовать, это без проблем. Но где его взять, да чтоб еще не убитый в хлам. В принципе, у коллекционеров наверняка имеется, но у меня на них ходов нет. Зачем мне это? Он же кроме как исторической никакой другой ценности не представляет. Короче, если сам найдешь, я перерисую без вопросов и недорого. А так, отец, извини, если, конечно, сможешь. Мы распрощались, я вырубил скайп и задумался. Использовать бэушный паспорт, мысль, в принципе, здравая. Конечно, криминалистическая экспертиза легко определит подделку, но с другой стороны, серьезной МВДшной или ГБшной проверки не выдержит даже самая качественная липа. А купить его там, в прошлом, наверное, не так уж и сложно. Я помнил, что в те времена бытовал миф, что иностранцы охотно скупают советские паспорта аж по 500 рублей за штуку. На кой черт иностранцам советские ксивы никто толком объяснить не мог, но народ верил и многие мечтали таким способом разбогатеть на полугодовую зарплату. Размышляя таким образом, я одновременно жевал бутерброд с колбасой и огурцом и просматривал форум старьевщиков. Любители советских коньяков пока тоже не радовали. Один соглашался с ценой, но он был из Москвы. Наши же обнорские все как один выражали сомнение в подлинности напитка и предлагали скостить до 3-5 тысяч. Эти чертовы скряги выбесили меня окончательно. За 3 рубля я лучше сам его выпью. И тут зазвонил телефон. Баритон в трубке представился Петром, коллекционером элитного алкоголя, и выказал желание лицезреть коньяк Москва 70-го года розлива, а в случае соответствия, приобрести его за 5000 рублей. 15, сказал я, и торг окончен. 7, сказал он, и лимончик, только из уважения к вашему хобби. 12, ну, возьмите же себя в руки, взмолился Петр, столько не стоит даже 20-летний Венера БПИ ДОЖ. 8, отличное состояние, парировал я. Азербайджан, настаивал он. Хрен с тобой, золотая рыба, решил я, и сошлись на 9. Петр желал заполучить изделие азербайджанских виноделов немедленно, и мы договорились встретиться через полчаса в скверике напротив Ашана, возле гипсового бюстика Ленина. Петром оказался импозантыш средних лет, лысый в очках и с испаньолкой. Мы сели на лавочку напротив Ильича. Заполучив в руки вожделенную бутылку, Петр немедленно извлек из своего саквояжа крокодиловой кожи часовую лупу и, вставив ее в глаз, принялся придирчиво изучать пробку, этикетку и донышко с цифрой 70. Изучал минут 10. Ильич со своего постамента смотрел на него с доброй улыбкой. Я много повидал Ильичей на своем веку, и лысых, и в кепках. Этот был в ушанке. На первый взгляд, явных признаков подделки нет, доверительно сообщил мне Петр, оторвавшись, наконец, от бутылки. Я постеснялся спросить, каким будет второй взгляд и последующие. Так берете? Беру, он извлек из недр крокодилового саквояжа такое же рептильное портмоне с клубным вензелем и обсчитал мне 9 новеньких купюр. Если не секрет, откуда товар? Конечно, это было секретом, и я лишь неопределенно промычал в ответ. Я к тому, пояснил Петр свое любопытство, что если есть еще, я бы взял. Я, видите ли, сомелье при баре «Галактика» и по совместительству председатель клуба любителей исторических напитков. Уверяю вас, спрос есть, и протянул стильную визитку, где он числился председателем клуба «Бахусраил» Петром Годновым. Ну, что ж, удовлетворенно подумал я, пошли дела, кое-как, прихлебывая теплое пиво из банок, мы с Жоржем медленно брели по пыльным дорожкам парка в поисках свободной лавочки, но все они, как назло, были заняты млеющими на солнце старушками, мамашами с детьми и влюбленными парочками. Узнав о моем трусильно-коньячном бизнесе, от смеха коллега подавился пивом, долго перхал. Я взял и треснул его по спине. Он сразу перестал кашлять. Осторожней. У меня, между прочим, слабые легкие. А че ржешь, как конь? Есть идеи получше? Так тебе деньги нужны? Глумливо поинтересовался Жорж. И мне захотелось треснуть его еще разок. А что, у нас уже коммунизм наступил. Все-таки, ты очень нервный. Попей пустырник. Значит, у тебя нет денег? А как же ты раньше жил, Феликс? Работать, нигде не работаешь, пенсию не получаешь. Где денежки брал? Ась, твое какое дело? Ты что, прокурор, такие вопросы задавать? Где брал, там уже нет. Врешь ты, Феликс Константинович. Они там есть и всегда будут, пока существует тотализатор. Ты ведь игрок, батенька. Я в очередной раз насторожился. Откуда он, собака, все знает? Знаю, знаю. Закивал Жорж, словно читал мои мысли. Я много про тебя чего знаю. А знаешь, так и молчи. Оборвал я его. В любом случае выигрыш, копейки не пошикуешь, только-только на скромную жизнь, так что прибавка не помешает. Да ты не тушуйся, мои знания тебе не во вред, я ведь не враг, а можно сказать, союзник. Ну, так помог бы чем-нибудь, союзничек хренов. Притаранил бы, к примеру, таблицу спортивных результатов, как в кино «Назад в будущее». Как в кино, оно только в кино и бывает. Это, сынок, фантастика. Где ж я тебе ее возьму? После БП, интернет, первым делом навернулся. А когда все драпают, как подорванные, извини, не до спортивных результатов 20-летней давности. Мы, наконец, нашли свободную лавочку. Жорж дохлебал пиво, скомкал банку, бросил в урну и тут же присосался ко второй. Что смотришь, думаешь, зачем тебе такого алкаша конченого прислали, а других-то нет. Мы ведь пятый год уже под землей сидим. Столько же солнца не видели и воздухом нормальным не дышали. Сухпайки в прошлом году закончились. В день кило крупы и банка тушенки на троих. Хочешь поразвлечься, поменяй крупу на спирт. Очистные системы изношены в хлам, постоянно летят. Бывает, по несколько суток противогазы не снимаем. Трясет каждую неделю. Только и ждешь, когда все завалится. А оно завалится, теперь-то я это точно знаю. Да что у вас стряслось-то? Камушек прилетел. Бумс. В смысле, камушек, МХ-14 астероид. Небольшой, такой километров 10 в диаметре. Стукнулись почти на встречных курсах, шарик и треснул. Знаешь, что такое излияние траппов? Это когда лава льется из земли одновременно на тысячах квадратных километров. В Сибири, в Америке, в Индии не год-два, а сотни лет. Он отшвырнул недопитую банку. Надоела эта ослиная моча, вина хочу. Разливное вино и два пирожка с ливером на закуску, мы взяли там же в пивнушке. Жорж разлил в пластиковые стаканчики и сразу выдул свой. Я пока воздержался, не сказать, что был подавлен свалившейся информацией, но как-то стало не по себе. Раньше Жорж уже упоминал про приключившийся в 30 каком-то году БП, но это было как-то абстрактно. Теперь же причина апокалипсиса персонифицировалась и заиграла, если можно так сказать, живыми красками. Так что, будущее предопределено, все пропало, шеф, смотря чье будущее, он злобно укусил пирожок. Моего времени, да, твоего, тоже. А вот того, куда ты прыгнул, начало 70-х, еще пока нет. По крайней мере они так считают, иначе не стали бы затевать эту канитель. Постой, постой, я замотал головой, словно терзаемая слепнями лошадь. Ничего не понимаю, сколько этих настоящих времен, да я сам не до конца врубаюсь. Жорж пожал худыми плечами. Они говорят, что время, как и пространство, неограниченно делимо, и словно поверхность моря, состоит из бесконечного числа волн. Падая в прошлое, как камень в воду, ты запускаешь новую волну изменений, но она никогда не догонит той волны, с которой ты совершил свой прыжок в прошлое. То есть, меняя прошлое, ты не можешь изменить свое настоящее, в противном случае путешествия во времени были бы невозможны. А так ты просто скачешь с гребня на гребень, и это лишь вопрос энергозатрат. Они, кстати, по мере углубления в прошлое с каждым последующим прыжком растут по экспоненте. Например, я могу ходить в портал хоть каждый час, тебе открытие приходится ждать сутки. А если ты поставишь портал в 72-м и захочешь отправить человека еще глубже в прошлое, то ждать, пока накопится энергия для прыжка, придется сотню лет, что, как ты понимаешь, делает затею абсолютно бессмысленной. «Ну ладно», — сказал я, задумчиво потягивая вино, «время, волны, прыг-скок — это все понятно. Но вот что мне абсолютно непонятно, как это люди позволили угробить себя какой-то космической каменюке». Брюску Уиллиса вспомнил, хихикнул Жорж, так он помер к тому времени, некому было за нас заступиться. А если серьезно, то дела в космической области к 30-му стали еще хуже, чем во времена Брюски. Финансовый кризис, как начался в 18-м, так по самое пришествие из него не вылезали. Депрессии, войны до революции, какой там нахер космос. Астероид этот гребаный еще за год заметили, что орбиты сходятся, и вместо того, чтобы что-то делать, все уточняли, гадали, ёбница не ёбница. Сект всяких развелось судного дня, компьютерных игрушек постаповских наделали, думали, ну упадет, чё, проживем как-нибудь, отсидимся пару годков в метро, а там все наладится и опять будем фьючерсами и деривативами торговать. Не прошло человечество проверку, сгнила цивилизация, туда ей дорога. Помнишь, все говорили, вертикальный прогресс, мол, сингулярность накопления знаний, а он давно уже горизонтальным стал, свалкой бессмысленных знаний. Наука окончательно выродилась в грантососку. А все почему? Почему? Поинтересовался я, разливая вино. А потому что исчезло соревнование систем. Загубили мы социализм, а без страха перед ним и капитализм выродился. Это, знаешь, как у катамарана один корпус отнять. Устойчивый он будет. Так, еще и мы никуда не делись. Приняли их правила игры, то есть влезли в оставшуюся лодку, и тут уже не до плавания вперед, все мысли, как бы ни перевернуться, так и барахтались до первого серьезного вызова. Эх, он махнул рукой, гони всю тройку под гору, разливай. Хаем, сказал я, разлив вино, все равно не понимаю, зачем посылать в прошлое какого-то левого типа, сами что ли не могут его изменить, если такие зломогучие, да ты пойми, мы для них на вроде муравьев. Муравьи насекомые умные, социальные, но, что ты понимаешь в их мироустройстве, вот стоит муравейник, ты мимо ходишь по тропинке, иногда присядешь, понаблюдаешь, муравьишки бегают, суетятся, милые такие, а потом раз и муравейник стал хереть, вымирать, может в нем ламехузы завелись или грибки-паразиты, ты не знаешь, жалко муравьишек, а пока ты думал, чем помочь, глядь, уже пустая куча стоит, все, нет муравейника, отчего? Почему, и спросить некого, ну, допустим, сказал я, проглотив винище, и не почувствовав вкуса, допустим, все так и есть, но что мне делать-то, может просто пойти к партийному руководству, сказать, так, мол, и так все развалится, вот факты, документы, делайте что-нибудь, дурак, что ли, невежливо прервал меня Жорж, кому нужны твои апокалиптические предсказания, когда им так хорошо и спокойно? С вероятностью в 99% тебя определят в дурку и просидишь ты там до какого-нибудь 80 лохматого года. Такой расклад тебя устраивает? Не устраивает, но можно ведь по почте отправить анонимно, так сказать. Да не проканает, отмахнулся он. Почему ты так думаешь? Да потому. Вспомни Кассандру. Знаешь, что скажут? Это просто невозможно. Люди не верят в то, во что не хотят верить. Тем более эта банда старых пердунов и догматиков из Политбюро, им ссы в глаза, они скажут, божья роса, если бы они обладали стратегическим мышлением и способностью анализировать, то не допустили бы десятилетнего нахождения на высшем государственном посту полудохлой чурки с бровями, не обвешивали бы его тоннами орденов, а сразу дали бы под сраку, а они эти 10 лет занимались лишь тем, что заметали мусор под ковер в надежде, что он куда-нибудь оттуда денется. Под их чутким руководством превратились в профанацию сами понятия коммунизма и социализма. «Злой ты», — механически отметил я. «Но в таком случае, я не представляю, что делать. А тебе голова зачем дана?» Голос у Жоржа стал каким-то деревянным. «Думай, если жить хочешь, что-нибудь придумаешь. Время есть». Я чуть не подавился вином. «Хорошенькое дельце. Пойти туда, не знаю куда, найти того, не знаю кого, убедить в том, не знаю в чем». Может, еще подскажешь, как его провернуть? Нет, друг мой, не подскажу, мне сие неведомо. Мне, лично, на эту совдепию положить с прицепом, развалилась и хер с ней. Для моего времени, это свершившийся факт и ничего тут уже не поделать. Тебе поручена эта задача, ты ее и решай. А они случайно не переоценивают мои способности? Может не мучиться, дожить оставшийся год и спокойно сдохнуть? Жорж усмехнулся. Сдохнуть всегда успеешь. Не хочу давать советы, но я бы на твоем месте помучился. В конце концов, что ты теряешь? Здесь у тебя всего лишь еще один год никчемной, бесцельной жизни. А там, перефразируя классика, будет мучительно не больно за год, прожитый с целью. Кому еще дается такая возможность? Спасти страну, да что там страну, весь мир. Гордись, а ты ноешь. Я поморщился. Вот только давай без этого пафоса. Ладно, эмоции в сторону. Почему я? А ты не догадываешься? Нет, даже мыслей никаких по этому поводу. А мне кажется, догадываешься? Он хитро зыркнул своим прозрачным глазом. Я пожал плечами. Догадываюсь или не догадываюсь, это мое дело. Пусть сперва сам скажет, что им известно. Ты ведь, кажется, был в своем институте заместителем директора по научной работе. Я кивнул. Должность завидная. Продолжал Жорж. А если б не развал, то скорее всего и директором стал бы. Вместо старого хрыча, он ведь, кажется, в 93-м ласты склеил, а там и академиком, глядишь, бы избрали. И это в 45-то лет. По советским меркам, головокружительная карьера, ничего не скажешь. А вот объясни-ка мне, брат Феликс, какие к этому были предпосылки? Наверное, учился хорошо, нахально предположил я, глубоко усваивал знания. Действительно, красный диплом, то, се. Слушай, вдруг сменил он тему, а тебе, не кажется, что дождик собирается? Действительно, только что чистое небо, потемнело от наползающей с востока огромной черной тучи. Налетел свежий ветерок, зашумев в листве деревьев, подбрасывая вверх всякий мусор. Забытый нами на лавочке пластиковый пакет взмыл и принялся метаться по затейливым траекториям. Вдалеке основательно громыхнуло. «А во», — сказал Жорж, — «хороший ливень намечается. А пошли ко мне», — предложил я, — «здесь рядом. Мы ведь еще не договорили. Чай, кофе есть. Заодно и винишко допьем». Легко, будто ждал приглашения, согласился Жорж в уютной, так сказать, домашней обстановке. Мы еле успели заскочить в подъезд, когда свирепый раскат грома потряс до основания утлое здание и, из нависшей над самыми домами свинцовой тучи, хлестнула чудовищная молния. Словно испуганные собаки взвыли на разные голоса автосигнализации. Накатила шуршащая стена ливня. «Чем ты еще можешь мне помочь?» – спросил я, когда мы расположились на кухне, за моим колченогим столом. «Ну, даже не знаю, наверное, ничем. Как там в песне поется? Кроме мордобития, никаких чудес». Жорж хитро глянул на мою кислую физиономию и довольно заржал. «Шучу, шучу, есть у меня, чем пособить». Он полез в свой потрепанный рюкзачок и извлек наружу пластмассовую коробку размером с автомобильную аптечку, но без всяких опознавательных надписей. «На вот, держи, малый набор юного прогрессора». Я неуверенно отщелкнул замки. В коробке лежал черный флакон без опознавательных надписей и черный же футляр, наподобие тех, в которых носит очки. Открыл футляр. Там и впрямь оказались очки. Обычные очки с массивным верхом и без оправ под линзами. Такие, кажется, называются браулайнерами. Что это? ИКР, индивидуальный комплект разведчика. Многофункциональный разведывательный комплекс. Ты даже представить себе не можешь, насколько полезная штука. Подожди, остановил он меня, не спеши надевать. Во-первых, сперва надо принять эти вкусняшки. Он открутил пробку флакона и вытряхнул на нее толстую белую капсулу. Это для того, чтобы подготовить организм. Что там? Суспензия наноботов. Это такие мелкие фигнюшки, которые образуют интерфейс для связи ИКР с мозгом пользователя. Там 10 капсул, все их и проглотишь по очереди, запивая водой. Жорж сбросил капсулу обратно и закрутил крышку. Сделаешь это уже в прошлом. На подготовку интерфейса уходит 2-3 часа, после чего можно приступать к работе. Почему в прошлом? Удивился я. Объясняю. ИКР штука индивидуальная, настраивается на конкретного пользователя и никем другим использован быть уже не может. Идентификация происходит по радужке глаза. Если сделать это сейчас, то там тебя молодого он может и не узнать, все-таки разница в возрасте очень большая. А наоборот, скорее всего узнает. А если и нет, то невелика беда, не сильно-то он тебе в настоящем и нужен. Глава 10. Прошло 2 часа, как я, давясь, проглотил все 10 капсул. Все это время тоскливо слонялся по комнате, не зная, чем себя занять. Посмотрел телек, послушал радио, поглазел в окошко, попил воды, повалялся на диване, весь извелся, но заставил себя дождаться момента, пока стрелка на часах переползет 60-ю минуту. Тут же нацепил на нос очки. Ничего не произошло. Разочарованию моему не было предела. Я снял ИКР, снова надел, зажмурился до кругов в глазах, безрезультатно. Может, брак мне Жорж подсунул? Да не, просто надо еще подождать. Не выстроился этот, как его, интерфейс. Но просто так ждать сил уже не было. Пойду, пройдусь, решил я. Заодно позвоню Альбине. Очки снимать не стал. Посмотрелся в зеркало. А ничего так, стильно выгляжу. Снял очки, пацан, пацаном, снова надел, солидный молодой человек, такому хочется доверять. Алло, слушаю вас, голос Альбины в трубке был томно-сладким, как мед, и лился так же медленно. Привет, незабудка. Я решил, что представляться будет излишним. Короткая пауза. Незнайка, привет. Хорошо, что позвонил. Товар еще вчера разошился, так что можешь приезжать. А у меня еще с собой есть, помнишь? Мы вчера договаривались, только вот паспорт так и не нашел, как же быть? Ладно, приезжай, обнадежила она, что-нибудь придумаем. Только, я через час на обед. Так может, вместе пообедаем, а не забудка? Она долго молчала, о чем-то раздумывая. Я уж решил, откажется. Но Альбина не отказалась. Хорошо, о, протянула она своим медовым голосом. Тогда ровно в час возле магазина. Окрыленный, я ломанулся из телефонной будки и чуть не свалился. Перед глазами замелькали цветные пятна и побежали строчки каких-то цифр и букв. «Пожалуйста, подождите», — сказал голос где-то в мозгу. «Идет настройка параметров интерфейса. Найдите точку опоры и не снимайте икр». Я послушно прислонился к будке. «Ура, заработало». Некоторое время изображение прыгало, рябило и на секунду даже погасло. Затем все прояснилось и затемнилось, как в обычных солнцезащитных очках. «Оставить затемнение?» – поинтересовался голос. «Оставь», – милостиво разрешил я. Солнце было очень ярким. «Говорить не обязательно», – сказал голос, – «достаточно мысленного приказа». В верхнем правом углу маячила надпись. 8 июня 1972 года, 12.03, 28 ОС, ветер, 1.7 МС, атм. 765 ММРТ, СТ, огляделся по сторонам, прикольно, вернее, все как обычно, только идущие по тротуарам люди и едущие по проезжей части машины время от времени схватывались пунктирной рамкой со значениями скорости, а при взгляде на дома появлялись надписи с адресом и расстоянием до них. Оставить цифровое сопровождение объектов, я мысленно кивнул. Подсказка. Зум включается после подачи соответствующей команды или при задержке взгляда на объекте более 5 секунд. Я тут же воспользовался предложением, приблизив идущую метрах в 100 впереди, девушку на расстоянии вытянутой руки. Слева побежала информация с ростом, весом и предполагаемым возрастом объекта наблюдения. Вот это да. Пока стоял, девушка была передо мной во всей красе, просвечивая загорелым телом сквозь легкое платьице. Но как только двинулся с места, изображение стало полупрозрачным, не мешая видеть дорогу. Разумно, черт возьми. Интересно, куда напиханы все эти объективы, сканеры и лидеры. Поскольку делать все равно было нечего, до комиссионки я решил дойти пешком. Шел не торопясь, стараясь держаться в тени, по дороге пил квас и газировку, баловался с виртуальной картинкой, фотографировал все подряд и все явно пришел на 10 минут раньше назначенного срока. Зашел в магазин, прошелся по торговому залу. В отделе бытовой техники всегда толпа любопытных, праздно пялящихся на импортную технику. Приемники, магнитофоны, проигрыватели. Разнообразная музыка наслаивалась одна на другую, потенциальные покупатели опробовали и кассетную, и пленочную аппаратуру, проверяли транзисторные радиоприемники. Вскоре я выбрался из толкучки, образовавшейся вокруг свежепривезенного магнитофона «Грюндик». Там было что посмотреть и что послушать. Стереофония. Идеальное состояние, элегантный дизайн. Солидный ящик. Здесь же неподалеку, у окна, модные ребята, несмотря на жару, все в замше и коже с оглядкой торговали и менялись пластинками, кассетами, заграничными часами. Слышались реплики. «А-а, Citizen». Круглые с музыкой и с двумя календарями. Лучше не брать. Морда у них красивая, а механизм – говно. Уж если брать, лучше Seiko. У другого окна толковали о новейших заграничных магнитофонах с Dolby-системой, о проигрывателях с алмазными иглами, о дефицитных пластах. Слышались названия попсовых и рок-групп, имена солистов. Видимо, оценив мой прикид и независимую манеру держаться, ко мне подвалил бородатый детина в больших очках каплях дымчатого стекла. «Итальянский хамелеон нужен? Сейчас самый шик. За полтос отдам». Я удивленно приостановился. «Это который на тебе? Носи сам на здоровье польское сокровище». С этими словами нацепил на нос свои браулайнеры, которые снял перед входом в магазин. Уважительно глянув на свое отражение в них, бородач молча испарился. Я пошел дальше, но вынужден был опять приостановиться, потому что лохматый супчик в джинсе подсунулся близко, сказал в никуда. «Мальборо, Кент, Кэмил блоками интересует, не курю, спортсмен», доверительно сообщил я ему, и тут увидел ее, яркая, в красивом платье, на каблуках. Она шла по торговому залу, вызывая острые приступы косоглазия у окружающих мужчин. Мне и самому кровь ударила в голову и в другое место. Система приняла мой пристальный взгляд за приказ и немедля приблизила картинку. Отмечено немотивированное повышение давления и учащенное сердцебиение. Привести организм в норму, ничего себе, немотивированное приводи. Словно холодной водой окатило, и я сразу успокоился. Ну, красивая, это еще не повод терять голову. Альбина, между тем, не узнав меня, прошла мимо. Разочарованный, я поспешил следом и уже на улице окликнул ее. «Незнайка», — удивилась девушка, — «тебя в очках и не узнать старше кажешься». Я проблеял что-то про близорукость. Мы обогнули магазин и углубились во дворы, где, укрытая тенью тополей, в одиночестве коротала время Алина машина, зеленые «Жигули». Глядя в ее чистенькое прямоугольное рыльце, я почувствовал некую скованность и утрату куража. А девица-то и впрямь непростая, в такие годы и своя машина, да еще какая, в начале 70-х настоящая круть. Аля отперла замок и, отжав кнопку на двери напротив, пригласила: «Садись». Я послушно пробрался в салон. Она завела двигатель и достала из сумочки деньги и квитанции. «Что будем с этим делать? Вещи до кассы не дошли», — я спросила Елену Николаевну. Она позвонила Геннадию, и он сказал: «Отдать деньги тебе вот отдаю за вычетом комиссионных». А квитанции — девушка сделала характерное движение пальцами, я согласно кивнул, и она порвала исписанные листочки, сложила обрывки и порвала еще раз, сунула клочки в пепельницу. «Ты хотел что-то предложить?» Я со шпионским видом извлек из сумки пакет с кружевным бельем всех фасонов и оттенков. Думаю, ни одна советская женщина не смогла бы сохранить самообладание перед этим великолепием. Альбина не стала исключением, глаза у девушки загорелись, но деловитость при этом никуда не делась. Она быстро оглядела и ощупала всю кучу, но, когда добралась до чулок, не смогла сдержать восхищения. «Ой, чулочки, какая прелесть! А как они держатся?» Я с готовностью объяснил, что никакого пояса не нужно, резинка прекрасно держит чулок на ноге, и в доказательство предложил примерить. Аля дернулась, было, но потом взяла себя в руки и вновь приобрела деловой вид. «Беру все, по пятерке за штуку, могу сразу деньги отдать. Если дороже, придется подождать». Я прикинул коэффициент, выходило где-то 15, нормально, и кивнул. «Заметано». Она бросила пакет на заднее сиденье и, достав кошелек, отсчитала 10 четвертных и 5 червонцев. Как я успел заметить, в кошельке осталось, как минимум, еще столько же. «Интересно, какая у нее зарплата? Рублей 150. Есть хочется, сил нет», — пожаловалась девушка, убирая кошелек в сумку. «Утром проспала и позавтракать не успела. В моем организме образовалась углеводная дыра. Я когда к тебе шел, в квартале отсюда столовку видел. Может, туда?» Она сморщила носик. «Мне там от одного запаха плохо станет, даже есть не надо. И за этим еще полчаса в очереди стоять?» Машина мягко тронулась. «И куда мы?» — поинтересовался я. «Есть одно место», — туманно отвечала девушка. Она уверенно лавировала в узких проездах между домами, и я просто позволил себя вести. Никакого плана у меня не было, а была лишь одна, ни на чем не основанная уверенность в себе. Мы выкатили на проспект и помчались в сторону вокзала. Альбина вела машину спокойно, без суетливости, соблюдая все правила дорожного движения. «Хорошо рулишь», — похвалил я. «Давно водишь?» «Второй год. Помню, первый раз как за руль села. Боже, думаю, сколько вокруг всего лишнего. И руль тебе, и рычажки отовсюду торчат, и педали целых три. Это ж три руки и три ноги надо, чтоб всем управлять. А потом ничего, привыкла». «Наверное, ты прирожденная гонщица», — грубо польстил я. Она скосила глаза, не придуриваюсь ли, но синий взгляд отразился от моего непроницаемо честного лица. Мне нравилось ехать с ней рядом, поглядывая на точеный профиль, на обнаженные руки, сжимающие тугой руль, на краешек бедра, выглядывающие из-под слегка разошедшегося платья. «Ты на мне дырку проглядишь», — усмехнулась Аля. «В кино, что ли?» «Точно, в кино», — вдохновился я. «А ты звезда французского синематографа. Так бы ехал и ехал. Сутки, другие, третьи. А мы уже приехали», — парировала она и лихо подрулила к обочине перед рестораном «Лесная сказка». «Опаньки». Я покрутил головой, ища в округе какие-нибудь более скромные заведения общественного питания, но девушка уже заглушила мотор и выскользнула из салона. «Чего сидишь, как сосватанный? Пошли скорей. Цигель-цигель, ай-лю-лю». Путь в ресторан преграждала привычная табличка спецобслуживания, но, завидев Альбину, к дверям уже несся непривычно бодрый швейцар, улыбаясь траченным жизнью лицом. «Добро пожаловать, Альбина Львовна. Проходите, молодой человек. Как здоровье, Борис Маркович?» — поинтересовалась девушка мимоходом. «Вашими молитвами, Альбиночка Львовна», — лебезил нам в спину старик, — «пыхчу помаленьку. Надо ли говорить, что я был несколько удивлен подобной обходительностью прожженного ресторанного Цербера, но чудеса и не думали заканчиваться. Войдя в зал, девушка уверенно направилась к столу у окна, за который мы и уселись, не обращая внимания на табличку «Столик заказан». К нам тут же подскочила официантка и вместо того, чтобы отругать за самоуправство, окружила вниманием и заботой. «Леночка», — сказала ей Аля, — «принеси нам что-нибудь по-быстрому, а то у меня обеденный перерыв скоро заканчивается». Официантка убежала, радостно улыбаясь. По дневному времени зал был полупуст, лишь обедало несколько проживавших в гостинице командировочных. «Стесняюсь спросить», — сказал я, — «чего это они так суетятся? Ты знаешь заклинание, превращающее работников советского общепита в ангелов?» «Нет», — отвечала Альбина, откинувшись на стуле и нетерпеливо покачивая ножкой, — «просто мой папа, директор Золотой долины». Я тоже откинулся на спинку стула и тоже положил ногу на ногу. «Все чудеснее и интереснее. Вот значит, что имел в виду Генка, когда говорил о птичке высокого полета. Безусловно, директор самого крутого в городе отеля относится к элите, как и его принцесса-дочь. Интересно, почему она согласилась со мной пообедать? Понравился, что ли?» «Не похоже. Видно, что девушка серьезная, к тому же старше меня на несколько лет. Полный кошелек денег, машина, наверняка и жилплощадь имеется. Невеста завидная, с приданным. Мало того, что красавица, так еще и папаша капитан гостинично-торговой мафии. Наверняка и соответствующие женихи вокруг увиваются. На кой черт ей приблудный пацан, охотница за приключениями или просто рассматривает меня как дополнительный канал поставки импортного шматья? Вероятность продолжения знакомства с объектом примерно 40%. Влез давно молчавший Икр. Для повышения вероятности целесообразно включить контроль параметров объекта. В общем, не знаю, зачем я ей, но она для меня просто подарок судьбы. Так просто из своих шаловливых ручонок я крутую девочку не выпущу. Включай. Фигура девушки тут же расцветилась контрольными точками. Глаза, губы, шейная артерия, грудь, кисти рук. От них тянулись стрелочки к циферкам частоты пульса, дыхания, давления. Сбоку поползла амплитуда голоса, под ней характеристика эмоционального состояния. Впечатляющее зрелище, конечно, зрелище, но ведь у нас свидание, а не допрос вражеского разведчика. Убери картинку, отвлекает. Сообщай словами, типа, тепло, холодно, чего молчишь, незнайка, возмутилась Альбина. Не видишь, дама заскучала, давай удиви меня чем-нибудь. Я, Бэтмен, буркнул я. Чего? Удивилась? Пока нет. А кто это? Человек, летучая мышь. У меня есть шапочка с резиновыми ушами, черный плащ, летающие автомобили, и я борюсь со злом в виде говорящего пингвина. Она глянула своим синим рентгеном на меня и одновременно сквозь меня. Интересное, я вам скажу, ощущение. А ты случайно не трепло? Ни в коем случае. И вот тому подтверждение, я достал из сумки солнцезащитные очки в подарочной упаковке. Обещал, получите. Это мне? Я игнорировал этот извечный женский вопрос, бессмысленный и беспощадный. Но Аля и не ждала ответа, торопливо, но аккуратно раскрепляя красочную картонку. Раскрепив, восхищенно покрутила пластмассово-стеклянное чудо в тонких пальцах, затем нацепила очки на нос и, достав зеркальце, стала разглядывая себя с разных сторон, смешно при этом оттопыривая губки. «Как вам идет, Альбина Львовна?» — искренне воскликнула принесшая нам солянку Леночка. «Тоже такие хочу. Обойдешься?» — буркнула Аля и повернулась ко мне. «Сколько?» «Просто кинозвезда. Важно», — подтвердил я. «Цену набиваешь?» «Обижаете, мадмуазель?» — возмутился я. «Примите в дар, так сказать, от чистого сердца, в знак моего восхищения вашей красотой и все такое прочее». Она глянула на меня с некоторым удивлением, но ломаться не стала, а просто сложила очки и убрала в сумочку. Икр тут же сообщил о повышении моих шансов до 60%. Весь недолгий обед я развивал инициативу по продолжению знакомства, шутил и хохмил, следя за ее эмоциями, чтоб не переборщить и не перешагнуть ту линию, за которой бодрый не по делу собеседник начинает надоедать. Скажу честно, без помощи умной машины ухаживание, скорее всего, закончилось бы там, где и началось. Видимая реакция Альбины на мой трёп была нулевой. Там, где другая бы уже скисла от смеха, эта царевна несмеяно помалкивала и разглядывала меня взглядом орнитолога, обнаружившего новый вид говорящего скворца, то есть с интересом, но каким-то натуралистическим. Если б не Икр, зорко отслеживающий невидимые глазу реакции контрагента, я бы давно сдулся и потерял волю к победе. «А ты забавный, наконец», — сказала она, отставляя чашку с недопитым кофе, и непонятно было, то ли это комплимент, то ли констатация факта. Зато понятно, что обед закончен. «Счет, пожалуйста», — окликнул я официантку и удостоился недоуменного ответного взгляда. «Какой еще счет?» — сказала Альбина, поднимаясь из-за стола. «Пошли уже». Мы вышли из ресторана. Девушка села в машину, меня с собой не позвала, и я понял, что настало время дежурного вопроса. «А что ты делаешь сегодня вечером?» «Сегодня вечером я иду на балет». «Куда?» Мне показалось, что я ослышался. «На балет», подтвердила она насмешливым тоном. «Думал, баба-торгашка только о шмотках может думать, а у нас Кировский театр на гастролях, ты не знал?»